Он поискал глазами Мими. Она сидела, поджав под себя босые ноги, в огромном кожаном кресле. Кейт присел на подлокотник. «Как ты? Не пострадала в перепалке?» Мими покачала головой. «Нет, только испугалась». Голос звучал напряженно и отчужденно. Со стороны можно было подумать, что они едва знакомы. Кейт осмотрелся. «А где Тока?» «Убит», — сказал Мортон и кивнул на одного из молодчиков Марана. «Как я понял, Тока ударил этого парня по физиономии и получил за это 4 пули в живот в ту самую минуту, когда мы входили в дом». Мортон покачал головой. Тока сильно промахнулся с нелегальным ввозом иностранцев. «Это все люди отчаянные, они легко теряют голову и пускают в ход оружие». Из столовой двое патрульных вынесли завернутый в парусину большой тюк, очевидно, тело Тока. «Тащите его на пирс», — приказал лейтенант. «Боцман ушел за катером». «Есть, сэр». Лейтенант сунул окурок в одну из множества морских раковин, служивших пепельницами. «Вы не заметили, полковник, кого еще не хватает?» Кейт обвел глазами холл. «Моей бывшей жены». «Видимо, вы говорите о блондинке, которая выскочила из окна следом за вами». «Из Квида тоже нет». «Точно, я совершенно забыл об этом болване», — воскликнул лейтенант. Он кивнул морякам, охранявшим арестованных. «All right, ребята, отведите их на пристань». Он открыл дверь и выпустил задержанных. В залитом лунном свете заливе где-то кашлянул несколько раз мощный мотор. «Сколько лодок было у причала, полковник?» — спросил Мортон. «3, — сказал Кейт, — и моя морская птица. Одной не хватает». Мортон тихонько выругался. «Ну, конечно же, блондинка и Сквид. Наверняка перерезали канат, и течение отнесло их в бей». Кейт вместе с Мортоном вышли на ступеньки коттеджа. Примерно в четверти мили от берега луна четко вырисовывала на воде черный силуэт одной из трех лодок. Кейт разглядел, или ему показалось, что разглядел, светлые волосы Джанис, но тут же их заслонила громадная тень мужской фигуры. Один из моряков спросил: «Может, догнать их, лейтенант?» Тот покачал головой. «Нет, пусть себе плывут. Они не представляют большого интереса. Объявим розыск, но я не сомневаюсь, что они далеко уйдут на этом корыте. Если даже проберутся через проход, скорее всего, сядут на какой-нибудь отмели». Кейт наблюдал, как силуэт лодки таял в лунном свете. «Какая же насмешка судьбы», — подумал он, — «что Джанис, ради собственной выгоды научившаяся спекулировать своей красотой, убежала со Сквидом. Именно со Сквидом». Он надеялся, что они хорошо повеселятся. Когда последний из задержанных вышел из коттеджа, Мортон спросил: «А что будем делать с девушкой, полковник?» «Вы говорите о мисс Эстер Пар?» «Да, если это имя особы, которая спрыгнула с пассажирского судна». Кейт посмотрел на Мими. Она не шевелилась, продолжая сидеть в прежней позе, маленькая, испуганная, с побелевшим лицом. «А что с ней надо делать?» «Ну, служба иммиграции дала распоряжение забрать ее». «И что дальше?» «Обычно, думаю, ее задержат и потом депортируют». «Отошлют в Каракас?» «Если она прибыла оттуда». «А если она не может туда вернуться?» Если семья не согласится ее принять. Службу иммиграции это не интересует. «Да, не думаю, чтобы это их заботило», — пробормотал Кейт. Он пытался представить себя без Мими, но тут же остановился и спросил: «А если она выйдет замуж за американского гражданина?» «За кого?» «За меня». Такой поворот оказался для лейтенанта неожиданным. «Тут вы меня подловили. Я ни разу с такой ситуацией не сталкивался». Я женюсь на ней в Гранд-Айлсе. Сейчас же или рано утром, как только мы разыщем священника. Мортон засомневался. «Послушайте, Кейт, я не знаю. Мне приказано привести ее с собой». Кейт горячо заговорил. «Я обещаю ее доставить на любое слушание, которое может быть проведено. Если понадобится, я найду деньги и заплачу пошлину, или как это там у них называется». «Вы такого высокого о ней мнения?» «Во-первых, она спасла мне жизнь, и потом мне просто жаль ее». «И вы немедленно привезете ее в Бэй-Пэриш?» «Даю честное слово». Из-за мыса показался нос патрульного катера. Мортон стал мысленно прикидывать, как разместить на нем всех задержанных. «Ну ладно», — сказал он, — «полагаю, вашего слова достаточно, а нового предписания от службы иммиграции, может, и не последует. Наша посудина будет сейчас набита под завязку, и мне вовсе не хочется сажать такую славную девушку, а она не может быть неславной, раз вы о ней так печетесь, вместе с этим сбродом».